Я столько шел, падал, кашлял, умирал. И вот передо мной они. Слава богу, это они. Я еще не опоздал. Потому как спирает грудь и горло, я понимаю, все это время я думал, что опоздал. Но нет. Я снова сгибаюсь и... Заткнись. Плачу, плачу. Я плачу, но мне надо успокоиться, потому что я должен все продумать. Я должен продумать. Только я могу ей помочь. Я должен найти способ. Я должен ее спасти. Ну, что будем делать? Снова спрашивает мальчик, стоя чуть в стороне, по-прежнему с книжкой и ножом в руках. Я закрываю ладонями глаза и с силой тру, пытаясь мыслить здраво, пытаясь сосредоточиться и не слушать. «Вдруг это жертвоприношение?» — спрашивает мальчик. Я поднимаю голову. «Какое еще жертвоприношение?» «Ну, которое ты видел в его шуме. Жертвоприношение для...» «С какой стати Аарон приносит жертву здесь?» Он проделал такой огромный путь, чтобы остановиться посреди какого-то дурацкого леса? Лицо мальчика меняется. А вдруг ему пришлось? Потому что она умирает. Я делаю шаг вперед и чуть не теряю равновесие. Умирает от чего? В голове все свербит и кружится. От страха, отвечает мальчик, пятясь. От разочарования. Я отворачиваюсь. Больше я тебя не слушаю. Слушаешь, тот? Лает Манчи. «Виола, тот, сюда!» Я снова прислоняюсь к дереву. Мне надо подумать. Подумать, черт побери. «Нам нельзя приближаться», — говорю я. «Он услышит мой шум». «И сразу ее убьет», — добавляет мальчик. «Я не с тобой разговариваю». Голова опять начинает кружиться, и я кашляю еще сильней. «А со своим псом», — наконец выдавливаю я. «Манчи», — говорит Манчи, облизывая мою руку. «И я не могу его убить». «Ты не можешь его убить», — повторяет мальчик. «Даже если хочу. Даже если он заслуживает смерти. Значит, надо найти какой-то другой выход. Если она не перепугается еще больше, когда увидит тебя». Я снова смотрю на мальчика. Он никуда не делся. Так и держит в руках нож и книжку. А за плечами так и висит рюкзак. «Уходи», — говорю я. «Уходи и никогда не возвращайся». «Возможно, ты уже не успеешь ее спасти». «От тебя никакой пользы», — повышаю я голос. «Но я ведь убийца», — говорит он, и на его ноже блестит кровь. Зажмуриваюсь и стискиваю зубы. «Оставайся здесь», — цежу я. «Оставайся здесь». «Манчи?» — удивленно спрашивает пес. Я открываю глаза. Мальчика нигде нет. «Нет, не ты, Манчи», — я глажу его за ухом. «Не ты». И я начинаю соображать. Среди туч, ураганов, сияния, звезд, боли, гула, дрожи и кашля я начинаю думать. И думать. Я чешу за ухом своего пса, своего глупого, клятого, расчудесного пса, которого я не хотел, но который всегда был рядом и шел за мной по болоту, а потом укусил Аарона, когда тот пытался меня задушить, и нашел Виолу, когда та потерялась, и который сейчас лижет мою руку розовым языком, и чей больной глаз до сих пор зажмурен после встречи с Прентисом-младшим, а хвост на две трети короче после схватки с Мэтью Лайлом. Когда мой храбрый пес, мой пес, напал на человека с мачете, чтобы меня спасти, и который в очередной раз вытаскивает меня из черноты и всякий раз напоминает, кто я, стоит мне позабыть. «Тот», — бормочет он, тыкаясь мордой мне в руку и топая задней лапой по земле. —